Глава 22. Огибая сад камней, к нам быстро приближались Роджер и Клеменси. Просторный пиджак из твида шел Роджеру больше, чем костюм для Сити. Он выглядел нетерпеливым и взволнованным. Клеменси хмурилась. «Привет, вы двое», — произнес Роджер. «Наконец-то! Я думал, они никогда не арестуют эту испорченную женщину. Не понимаю, чего они ждали. Но теперь они ее схватили, ее жалкого дружка, и, надеюсь, повесят их обоих». Клеменси нахмурилась еще больше и сказала. «Не будь таким варваром, Роджер». «Варваром? Чепуха. Преднамеренное, хладнокровное убийство беспомощного доверчивого старика при помощи яда. И когда я радуюсь, что убийц поймали, и они понесут наказание, ты говоришь, что я варвар. Я говорю тебе, что охотно сам бы удавил бы эту женщину. Она была с вами, когда пришли полицейские, правда?» — прибавил он. «Как она это восприняла?» «Это было ужасно», — тихо ответила София. «Она была вне себя от ужаса». «Так ей надо». «Не будь мстительным», — сказала Клеменси. «О, я знаю, дорогая, но ты не можешь меня понять. Это был не твой отец, а я любил отца. Как ты не понимаешь, я любил его». «Мне уже следовало это понять». «У тебя нет воображения, Клеменси», — полушутя сказал Роджер. «Предположим, это меня отравили бы». Я увидел, как она быстро прикрыла глаза веками, как сжала кулаки и резко ответила. «Не говори таких вещей, даже в шутку». «Да не имеет значения, дорогая. Скоро мы уедем от всего этого». Мы двинулись к дому. Роджер и София шли впереди, а мы с Клеменси шагали за ними. Она сказала. «Полагаю, теперь они нам позволят уехать». «Вам так не терпится уехать?» — спросил я. «Меня все это утомляет». Я с удивлением посмотрел на нее. Клеменси поймала мой взгляд, слабо улыбнулась, почти с отчаянием, и кивнула. «Разве вы не видели, Чарльз, что я все время сражаюсь? Сражаюсь за свое счастье и за счастье Роджера. Я так боялась, что семья убедит его остаться в Англии, что мы останемся среди них, скованные по рукам и ногам, связанные семейными узами. Я боялась, что София предложит ему деньги, и он останется здесь, потому что это означало бы более комфортные условия жизни для меня. Беда Роджера в том, что он не желает ничего слушать. Ему в голову приходят идеи, и эти идеи всегда не жизнеспособны. Он ничего не понимает, но в нем достаточно много от Леонидисов, чтобы думать, будто счастье женщины связано с комфортом и деньгами. Однако я буду бороться за свое счастье, буду. Я увезу Роджера и дам ему ту жизнь, которая ему подходит, в которой он не будет чувствовать себя неудачником. Я хочу, чтобы он принадлежал мне, вдалеке от них всех и сейчас же». Клеменси говорила тихо и торопливо, с отчаянием в голосе, которое меня поразило. Раньше я не понимал, что она балансирует на грани срыва. Еще я не понимал, каким отчаянным и собственническим было ее чувство к Роджеру. Мне это напомнило ту странную фразу, которую произнесла мне Эдит де Хевиленд. Она сказала: «Это граничит с идолопоклонством», с весьма странной интонацией. Я подумал, не имела ли она в виду Клеменси. Роджер, подумал я, любил своего отца больше, чем когда-либо будет любить еще кого-нибудь, даже больше жены, как бы он ни был ей предан. Я впервые понял, каким страстным было желание Клеменси полностью завладеть мужем. Любовь к Роджеру, понял я, заполняла все ее существование. Он был ее ребенком, а также мужем и любовником. К парадной двери подъехал автомобиль. «Привет», — сказал я. «Вот и Джозефина вернулась». Из автомобиля вышли Джозефина и Магда. Голова девочки была забинтована, но в остальном она выглядела на удивление хорошо. «Я хочу видеть моих золотых рыбок», — сразу же заявила она и двинулась к пруду. «Дорогая», — закричала Магда, — «тебе лучше сначала пойти в дом и немного полежать, и, может быть, съесть немного питательного супа». «Не суетись, мама», — ответила Джозефина. «Со мной все в порядке, и я ненавижу питательный суп». Магда стояла в нерешительности. Я знал, что в действительности Джозефина была вполне в состоянии покинуть госпиталь уже несколько дней назад, и только опасения Тавернера удерживали ее там. Он не хотел рисковать безопасностью девочки до тех пор, пока подозреваемые не будут посажены под замок. Я сказал Магде: «Мне кажется, свежий воздух пойдет ей на пользу. Я пойду и присмотрю за ней». Я догнал Джозефину раньше, чем она подошла к пруду. «Произошли всевозможные события, пока тебя не было», — сказал я. Джозефина не ответила. Она смотрела своими близорукими глазами в пруд. «Я не вижу Фердинанда», — сказала она. «А кто из них Фердинанд?» «Тот, у кого 4 хвоста». «Он очень забавный. Мне нравится тот, ярко-золотистый». «Он совершенно обыкновенный». «А мне не очень нравится тот белый, словно побитый молью». Джозефина с упреком взглянула на меня. «Это шубункин. Они дорого стоят, гораздо дороже, чем золотые рыбки». «Разве тебе не хочется услышать, что тут произошло, Джозефина?» «Думаю, я знаю». «Ты знала, что нашли другое завещание и что твой дедушка оставил все свои деньги Софии?» Джозефина кивнула со скучающим видом. «Мама мне сказала, и все равно я уже знала». «Ты хочешь сказать, что услышала об этом в больнице?» «Нет, я хочу сказать, я знала, что дедушка оставил деньги Софии. Я слышала, как он сказал ей об этом». «Ты опять подслушивала?» «Да, я люблю подслушивать». «Это постыдное поведение. Запомни, тот, кто подслушивает, ничего хорошего о себе не услышит». Джозефина бросила на меня странный взгляд. «Я слышала, что он сказал ей обо мне, если вы это имеете в виду». И прибавила: «Нянюшка звереет, когда ловит меня за подслушиванием. Она говорит, что леди так не поступают». «Она совершенно права». «Тьфу», — ответила Джозефина. «В наши дни нет леди. Так говорят в передаче «Мозговой трест». Они говорят, это анахронизм». Девочка старательно произнесла это слово. Я сменил тему. «Ты немного опоздала с возвращением домой и пропустила большое событие», — сказал я. «Старший инспектор Тавернер арестовал Бренду и Лоренса». Я ожидал, что Джозефина в своей роли юного детектива придет в восторг от этой информации. Но она только повторила своим раздражающе скучающим тоном: «Да, я знаю». «Ты не можешь это знать. Это произошло только что». «Мимо нас по дороге проехала машина. В ней сидели инспектор Тавернер и детектив в замшевых туфлях вместе с Брендой и Лоренсом. Поэтому я, разумеется, поняла, что их арестовали. Надеюсь, они предупредили их должным образом. Так положено, знаете ли». Я заверил ее, что Тавернер действовал в строгом соответствии с правилами. «Мне пришлось рассказать им о письмах», — извинился я. «Я нашел их за баком с водой. Мне надо было позволить тебе рассказать им самой, но ты была без сознания». Джозефина осторожно поднесла руку к голове. «Меня должны были убить», — самодовольно произнесла она. «Я говорила вам, что настало время для второго убийства. Бак был неудачным местом, чтобы спрятать эти письма. Я сразу догадалась, когда однажды увидела, как Лоренс выходит оттуда. Я хочу сказать, что он не из тех полезных мужчин, которые чинят шаровые краны или трубы, или предохранители. Поэтому я поняла, что он, должно быть, что-то там прячет». «Но я думал...» Я замолчал, так как послышался повелительный голос Эдит де Хевиленд, зовущий: «Джозефина! Джозефина! Иди сюда сейчас же!» Девочка вздохнула. «Опять она суетится», — сказала она. «Я лучше пойду. Приходится, если зовет тетя Эдит». И она побежала через лужайку. Я последовал за ней, но не так быстро. После короткого разговора Джозефина вошла в дом. Я подошел к Эдит де Хевиленд, находящейся на террасе. Сегодня утром пожилая мисс выглядела на свой возраст. Меня поразили морщины, оставленные на ее лице усталостью и страданием. Казалось, Эдит выбилась из сил и сдалась. Она заметила озабоченность на моем лице и сказала, попытавшись улыбнуться: «По-видимому, приключение не повредило этой девочке. В будущем нам придется лучше за ней присматривать. И все же, полагаю, теперь в этом нет необходимости». Она вздохнула и прибавила: «Я рада, что все закончилось. «Ну что за представление? Если тебя арестовывают за убийство, можно хотя бы держаться с достоинством. Меня выводят из себя такие люди, как Бренда, которые разваливаются на кусочки и пищат. У этих людей кишка тонка, а Лоренс Браун был похож на загнанного в угол кролика». Во мне проснулась смутная жалость. «Бедняги», — сказал я. «Да, бедняги. Надеюсь, у нее хватит здравого смысла позаботиться о себе. Я имею в виду нужных адвокатов и все такое». Мне показалось странным, что все они так не любят Бренду и одновременно так заботятся, чтобы у нее была достойная защита. «Сколько это будет продолжаться?» — продолжала мисс Де Хэвиленд. «Сколько времени займет все это?» Я сказал, что не знаю точно. Им предъявят обвинение в полицейском суде, и начнется процесс. По моим оценкам, 3 или 4 месяца, и если их осудят, они подадут апелляцию. «Вы считаете, их приговорят?» — спросила она. «Не знаю. Я не знаю точно, сколько у полицейских доказательств. Есть письма». «Любовные письма? Значит, они были любовниками?» «Они были влюблены друг в друга». Лицо ее помрачнело. «Мне это не доставляет радости, Чарльз. Я не люблю Бренду. В прошлом я ее очень не любила. Я говорила о ней резкие вещи, но теперь я действительно считаю, что мне хочется дать ей все шансы. Все возможные шансы. Этого хотел бы Арестит. Я чувствую, что это мое дело — позаботиться о том, чтобы с Брендой поступили честно». «А Лоренс?» «Лоренс», — она нетерпеливо пожала плечами, — «мужчины должны сами о себе заботиться. Но Арестит никогда бы не простил нас, если бы...» Она не договорила. «Должно быть уже время ланча. Нам лучше вернуться в дом». Я объяснил, что собирался в Лондон. «На своей машине?» «Да». «Не возьмете ли меня с собой? Насколько я понимаю, нам теперь предоставили свободу». «Конечно, возьму, но, по-моему, Магда и София собираются ехать после ланча. Вам будет удобнее вместе с ними, чем в моем двухместном автомобиле». «Я не хочу ехать вместе с ними. Возьмите меня с собой и не очень распространяйтесь об этом». Я удивился, но сделал так, как она просила. По дороге в город мы почти не разговаривали. Я спросил у нее, где ее высадить. «На Харли-стрит». Улица в Лондоне, где находятся приемные частных врачей. У меня возникло какое-то дурное предчувствие, но мне не хотелось ничего говорить. Она продолжала. «Нет, еще слишком рано. Высадите меня у Дебенхэмс. Я пообедаю там, а потом поеду на Харли-стрит». Крупный фирменный магазин женской одежды, внутри которого имеется кафе. «Надеюсь, — начал я и осекся. Поэтому я и не хотела ехать вместе с Магдой. Она все драматизирует, поднимет страшный шум». «Мне очень жаль», — сказал я. «Не нужно меня жалеть. Я прожила хорошую жизнь, очень хорошую жизнь». Она вдруг улыбнулась. «И она еще не закончилась».